Глава 35. Черная книга. В Каледионе стояла летняя жара. Но ленивое спокойствие нарушили перемены, водопадом хлынувшие на Мейфор. Наследный принц Теотор женился на Аэлии, близилась свадьба принцессы Карлены с Адреном. Но ничто так не интересовало местных жителей, как возвратившийся принц и погибшая королева-мать. В день похорон королевы вся королевская семья, объятая мрачным настроением, собралась на кладбище. Эмилию Юн Реймстон обмыли, переодели и надушили, чтобы она в последний раз с достоинством предстала перед народом. Гроб с откинутой крышкой оказался на солнцепеке, и члены королевской семьи, стоявшие рядом, едва дышали. Карлена обмахивалась черным веером, шея и спина взмокли, и принцесса еще ниже опустила вуаль на шляпке, но она никак не помогала скрыться от солнца. Карлена видела, что отец раскраснелся и постоянно вытирал пот со лба. Он выбрал неудачный день для похорон, но такая погода могла стоять еще долго. К гробу подошел служитель храма существ. Он положил руку на лоб королевы и вздохнул. Карлена с трепетом следила за его движениями, как будто ожидала, что от этих прикосновений мама проснется. Девушка не понимала, что должна чувствовать. Она хоронила маму второй раз, и это приводило в недоумение. Смерть как была, так и осталась. Изменилась лишь дата. Да появился самозванец, который воспользовался их горем. Самозванец ли? Карлена пыталась вспомнить черты Роберта, каким он был 10 лет назад, и сравнить их с чертами этого юноши. Служитель тем временем, произнося молитвенные речи, обкладывал королеву мелкими высохшими цветами. Он сжимал их в руке, а когда разжимал, лепестки падали в гроб и на вскопанную землю. Ветер принес один из лепестков под ноги Карлене. Принцесса сглотнула. Ее подруги, Шаара и Аэлия, стояли чуть поодаль в черных платьях и угрюмо переглядывались. Запах благовоний, которыми служитель опрыскивал королеву, рассеялся по кладбищу, и Карлена почувствовала себя так же скованно, как в храме существ, где темные существа с осуждением взирали на всякого непрошенного гостя. Служитель тем временем отставил два опустевших чана, в одном были благовония, в другом сухие цветы, и раскинул руки над погибшей королевой. Он заунывно зачитывал молитву существам, и округа молчала в почтении. Карлена почувствовала, как кто-то гладит ее по плечу. Она обернулась и увидела Шоару. «Зато теперь твоя мама похоронена, как полагается, и ты можешь видеть ее лицо, пока не закрыли гроб. И тот юноша, возможно, твой брат, жив», — подбодрила подруга. Принцесса покачала головой. «Папа ему не верит». Карлена вспомнила площадь, где вновь встретилась с давно погибшей матерью и с человеком, назвавшимся принцем. Она вспомнила жесткий взгляд папы и глупую ухмылку юноши, пока того уводили в закрытую башню. Карлена отряхнулась от сухоцветов, принесенных ветром в ее сторону. Она топталась по рыхлой кладбищенской земле и желала, чтобы похороны поскорее закончились. Слишком уж неуютно она себя чувствовала. Ей сполна хватило первых похорон, тех, что прошли 10 лет назад. А служитель тем временем забрал принцессу из объятий Шуары и подвел к гробу. Он занес руку Карлены над королевой и отпустил. Карлена отдернула пальцы, она в недоумении посмотрела сначала на служителя с блаженной улыбкой, потом на папу. «Попрощайся с ней», — подсказал Джеральд дочери. «Но я уже прощалась», — тихо ответила та. Служитель, не слушая, сам распорядился рукой принцессы, приложил ее ко лбу и к волосам погибшей королевы. Карлена вздрогнула, ощутив холод мертвого тела. Когда служитель отпустил принцессу, она быстро отошла от гроба и отвернулась. Взгляд переметнулся к башне, куда поместили человека, назвавшегося ее братом. Джеральд, как и дочь, попрощался с королевой и отошел в сторону. Он не показался принцессе расстроенным. Отец вел себя так, будто находился не на похоронах, а на каком-нибудь светском мероприятии. То есть держался величественно, спокойно и совсем не грустил. «Еще бы, чего ему грустить?» — с раздражением подумала принцесса, вспомнив про его любовниц. Карлена пробежала взглядом по кладбищу. К счастью, ни одной из отцовских любовниц она здесь не обнаружила. У них хватило ума не приходить на похороны королевы. В знак одобрения принцесса взяла папу под руку и прижалась к нему. «Скоро все закончится», — обрадовал он дочь. Она облегченно вздохнула. «А что будет с Робертом?» «Это не Роберт», — брезгливо возразил Джеральд. Принцесса замялась, вновь повернулась к башне, где томился предполагаемый брат. Она узнала его в том дворе, узнала его театральные манеры, черные волосы и веселый взгляд. Или ей показалось, что узнала. Ведь он умер, утонул 10 лет назад, и она нафантазировала его сходство с самозванцем. И все-таки Карлиане хотелось верить, что брат жив. «У него глаза, как у Роберта», — заметила она. «У многих людей голубые глаза», — возразил Джеральд. «Что нам теперь, всех в принцы записывать?» «Он понравился людям. О нем говорят. Появится вопрос, если ты не выпустишь его из башни». Король нахмурился и ничего не ответил. «Ваше Величество, это правда», — вступилась в разговор Шуара. «Все рады его возвращению. Но ведь можно легко доказать, он это или не он. Устройте ему проверку, пусть расскажет о себе, о своем детстве, о секретах, которые знает только принц. Если он не Роберт, то это легко выяснится». Ее предложение казалось логичным и довольно уместным. Но по сердитому взгляду короля Карлена поняла, что совет пришелся не по вкусу. «Я думаю, вам здесь больше нечего делать», — сказал он из-под лобья. «Для вас похороны закончены. Идите. Все трое». Он указал пальцем на Карлену, Шуару и Аэлию. «Правда?» — обрадовалась принцесса. «Но ведь церемония не закончилась». «Идите», — настоял король. Девушки пожали плечами. Приказ короля есть приказ, и они безропотно подчинились, поскорее удалившись с кладбища. Подруги пешком пошли к замку. Их сопровождали звонкоголосые птицы, а вокруг, на зеленых полянах, вздувались серые макушки одуванчиков. Толпа прихожан, желавших попрощаться с погибшей королевой, выстроилась от храма до скрипучих ворот кладбища. Карлена взглядом пронеслась по длинной очереди. Всем хотелось убедиться, что в гробу лежит именно королева, та самая, Эмилия Юн Реймстон, а не самозванка. «Охотник тоже был на похоронах? Вы видели?» — спросила Шуара. Карлена помотала головой. Она никак не думала, что охотник заинтересуется похоронами. Ему там делать было нечего. «Не видела. Он был там в самом начале, потом ушел. Разнюхивал что-то», — брезгливо заметила Аэлия. «Искал ведьм? Или решил, что мою маму убили ведьмы? У него же одно колдовство на уме», — хмыкнула принцесса. «На тебя смотрел, пока ты не видела». Холодок прошелся по коже. Карлена не придумала, что ответить, и промычала что-то невразумительное. Странное внимание охотника раздражало. Он с самого начала подозревал ее связь с колдовством и не отставал, потому она не чувствовала себя свободной в собственном замке. «Хватит о нем», — попросила Карлена. Подруги замолчали и дальше шли молча. Девушки расстались в коридоре замка. До поминального пира еще оставалось время, и у Карлены было время, чтобы привести себя в порядок и отдохнуть. Карлена вошла к себе в комнату и замерла на месте. Ее охватили возмущение и страх. В кресле, закинув ногу на ногу и откинувшись на мягкую спинку, по-хозяйски расположился тот, чье имя столь часто всплывало в разговорах в последнее время. Дантгарс насмешливо поглядывал на Карлену, нерешительно стоящую в дверях, и поглаживал черную бороду. На кресло была небрежно брошена его кожаная безрукавка, а сам охотник облачился в плотную белую рубаху с узором, вышитым красными нитями, напоминающими пятна крови. Словно Дантгарс гордился своими кровавыми достижениями. В руках он держал книгу. Ту самую, которую Карлена так трепетно прятала ото всех, особенно от охотника. Но он добрался до книги и теперь скалился на принцессу. Ей стало страшно. Дантгарс провел рукой по черной обложке колдовской книги, открыл ее, послюнявил пальцы и перевернул страницу. «Увлекательно!» — рассмеялся он. «Ведьмы, заклинания, мертвая королева. Это ты перед сном читаешь?» В ответ охотник услышал напряженное молчание. «Ну, неужели не будет никаких оправданий? Никаких «это не мое», «мне подбросили»?» «Это не мое», — пролепетала принцесса. Она множество раз прокручивала в голове подобные ситуации и продумывала отговорки, но теперь, когда книгу обнаружили, мысли резко спутались. Единственное, до чего Карлена могла сейчас додуматься, Надо отнять у охотника книгу и уговорить его молчать. Нельзя выдавать ни себя, ни настоящую владелицу книги». «Это не мое», — повторила она. «Верю. Отчего же не поверить? Ты проходи в комнату, пока кроме меня никто не увидел книгу». Он пригласил ее жестом. «Теперь-то ты не будешь жаловаться папочке, что злой охотник тебя обижает». Карлена закрыла дверь. Изображая уверенность, подошла вплотную к Данту Гарсу и потянулась к книге. «Не буду, если отдадите мне ее». «Отдам, если скажешь, чья она». «Я не знаю», — с полнейшей искренностью произнесла принцесса. Но обмануть охотника не удалось. Он встал с кресла, и принцесса съежилась перед его крупной фигурой. «Знаешь и скажешь, если не хочешь, чтобы все узнали об этом», — он покачал книгой. «Маленьком недоразумении». Карлена, разумеется, не хотела. Она судорожно перебирала в голове возможные ответы, но ни один ей не понравился. Она либо вынуждена была сдать охотнику ведьму, либо сдаться сама, либо как-то защититься от его нападок. Но девушка повторила твердо. «Не знаю. Не скажу». Дант Гарс сделал шаг назад. Он не выпускал книгу из рук и подозрительно улыбался. «Тогда я заберу книгу и расскажу о ней королю». «Не надо», — тихо попросила Карлена. «Или...» Он усмехнулся, и от его усмешки Карлене стало совсем не по себе. «Или ты можешь предложить что-нибудь поинтереснее взамен книги?» «Что?» — не поняла принцесса. «Догадайся». Охотник с дерзкой ухмылкой склонился над Карленой и прошелся по ней липким взглядом. Она не знала, чего он хочет на самом деле. На ум приходил лишь один способ отвлечь его. Девушка кокетливо отвела взгляд от Данта Гарса, а после приподнялась на носочки и поцеловала его. Эта тактика пришлась мужчине по вкусу. Он крепко обхватил принцессу за талию и прижал к себе, не позволяя ей отступить, если она вдруг передумает. Карлена едва успевала отдышаться между потоками грубых и жадных поцелуев охотника. «Ну все, хватит!» Она сочла, что с него довольна. Но Дант Гарс рассчитывал на большее. Не успела принцесса опомниться, как охотник опустился в кресло и потянул ее за собой. Он посадил девушку на колени и развернул к себе лицом. Она смутилась и спрятала взгляд. Захотела встать, но охотник крепко держал ее за бедра под высоко задранным платьем. «Ты думаешь, со мной можно играть так же, как ты играла с юными королями? Распалить и оставить ни с чем?» «Я не виновата, что вы так легко распаляетесь», — едва сдерживая крик, произнесла Карлена и снова попыталась встать, но Дант Гарс все еще удерживал ее. «Со мной ты играть не будешь. Я всегда получаю свое», — Карлена помотала головой. «Не в этот раз». Принцесса уперлась руками в охотника, чтобы он не мог приблизить ее к себе. Она пыталась сопротивляться, но он одной рукой сжал оба ее запястья. «Ошибаешься, принцесса. Ты ведь хочешь, чтобы я забыл про книгу, правда?» — переспросил охотник и, насмешливо глядя Карлене в глаза, потянул за шнуровку на ее платье. Принцесса хотела закричать, но не могла. Это был бы несмываемый позор, если бы ее увидели слуги или сам король, готовые отдаться охотнику за его молчание о колдовской книге. Он снимал с нее платье. Принцесса закусила губу. Так далеко она не заходила ни с кем. Ей было стыдно и страшно, ее ошеломляло поведение Данта Гарса, но противостоять ему она не могла. Проще всего было зажмуриться и позволить охотнику получить желаемое. Только бы никто не узнал об этом, особенно папа.